Николай Гейнце. «Людоедка». Собрание сочинений в 7 томах. Том 1. Москва. Издательство «Терра». 1994 год. Часть 1. «Исчадие ада». Глава 1. «В келье игуменьи». Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. «Беда, матушка игуменья, беда! С сестрой Марьей!» Вбежала в опочивальню игуменьи Досифеи без предварительного стука в закрытую наглухо дверь молодая послушница Серафима, любимица строгой старухи, и скорее по привычке, нежели по рассуждению, сделала перед своей начальницей 3 уставных земных поклона. Игуменья Досифея, высокая, худая старуха с бледным, изможденным постом и заботами лицом, правильные, точно вылитые из воска черты которого носили на себе отпечаток былой необыкновенной красоты, вздрогнула, повернулась к Серафиме и быстрым тревожным взглядом окинула вбежавшую. Последняя прервала ее после трапезную уединенную молитву. Игуменья Досифея стояла, коленопреклоненная, перед небольшим аналоем, обтянутым черным сукном. На аналое лежало Евангелие в черном кожаном переплете с серебряным крестом и такими же застежками, и золотой крест. Аналой был поставлен у переднего угла, занятого черного дерева киотом, помещенным на угольнике и заключавшим в себе множество образов, иные в богатых серебряных и золотых ризах, а иные и ценнее того своею древностью и без окладов. Строгие лица святых глядели на этих двух женщин. Лицо игуменьи Досифеи, вставшей с колен и уже силою воли, видимо, преодолевшей первый порыв волнения, с обычной строгостью, обращенное на молодую девушку, имело сходство с ликами старинного письма, глядевшимися из Киота. Взгляд игуменьи Досифеи, взгляд, известный всем подвластным ей сестрам, заставил окаменеть вбежавшую послушницу и, казалось, влил в ее душу часть той страшной твердости воли и мужества, которые ярко светились в глазах ее начальницы. Видно было, как сбегали последние следы волнения с миловидного личика послушницы Серафимы. Большие, черные, с металлическим блеском глаза игуменьи Досифеи, глубоко сидевшие в орбитах, поражали всякого своею красотою и блеском молодости. А строгое, обыкновенно вдумчивое и порой проникновенное их выражение создало ей ореол чтицы в сердцах, провидицы не только среди монастырских обитательниц, но и среди жителей Москвы и ее окрестностей. Слава о строгой святой жизни игуменьи Досифеи и ее прозорливости разнесена была, впрочем, странниками и странницами по всей России вплоть до далекой Сибири. Это доказывалось списком жертвователей за время 20-летнего управления монастырем игуменьей Досифеей, среди которых самыми щедрыми вкладчиками были сибирские золотопромышленники, обращавшиеся к ней, дабы она помянула в своих молитвах этих погрязших в грехе и корысти служителей золотого тельца. «Что случилось? В час неурочный беспокоишь меня на молитве?» — ровным, спокойным, но строгим тоном спросила игуменья Досифея. «Благословите, матушка игуменья, доложить». «Благословляю». «После трапезы пошла я по вашему, матушка игуменья, благословению к матушке казначее помочь ей посчитать доброхотное приношение. Сегодня, слава тебе, Христос, наслали и нанесли много и деньгами, и вещами. Разбирали мы их с матушкой казначеей. Сейчас место. Только один ящик, деревянный такой, заколоченный и тяжелый. А с чем неведомо? Матушка казначея начала догадки строить. С пастилой, говорит, с яблочной. Хотели, значит, в кладовую сдать. Только смотрю я, на нем надпись «Марии Осиповой Олениной». Доложил я матушке казначее. «Кто ж бы это такая?» — спрашивает. «А это, говорю я ей, новенькая послушница Мария. Слышала я от нее, что по фамилии она Оленина». «Кто же бы это ей сластей прислал? Кажись, уже с полгода у нас никто к ней ничего не слал и не ходил проведать даже». Пустилась опять в догадки матушка казначея. «Этого я не ведаю», — отвечала я. «Так отнеси ей, как до себя пойдешь», — решила матушка казначея. «Да скажи, что как полакомиться малость, может, в кадушку спрятать? Яблочная-то пастила нежная, глядь, и испортится». Кончили мы разбираться. Захватила я этот ящик. Даже страшно вспомнить, прости Господи. На лице послушницы Серафимы на одно мгновение пробежало выражение испуга, и она замолчала, чтобы перевести дух и успокоиться. Игуменья Досифея бесстрастно слушала ее и, не сделав ни одного замечания, видимо, ждала продолжения. Та продолжала. Вбежала я к сестре Марии, застала ее за пяльцами. Матушка казначея приказала передать себе вот это. Гостинец себе прислали. «Гостинец мне?» — воззрилась на меня сестра Мария. И вдруг еще бледнее стала, почти помертвела. «Матушка казначея, — говорю, — думает, что тут пастила», — продолжала я. «Так говорит, чтобы ты малость полакомилась, а остальное в кадушку снесла». «Пастила», — повторила сестра Мария, — «если пастила, так погоди, я тебя угощу». Стали мы с ней ножницами ящик открывать, открыли, да так и ахнули. Снова ужас отразился на лице Серафимы. Теперь уже она не владела собой и задыхалась от волнения, не могла несколько минут выговорить слово. Волнение это, видимо, сообщилось и игуменье Досифее. «Что же было в этом ящике?» — спросила она, и голос ее дрогнул. «Такие страсти, матушка игуменья, такие страсти!» — воскликнула дрожащим голосом Серафима. «Какие же страсти?» «Мертвая рука!» «Мертвая рука?» «Мертвая рука, матушка игуменья! Сестра Мария только ахнула и как пласт на землю хлопнулась, а как я из кельи ее выкатилась и к вам, матушка игуменья, примчала, и не вспомню». «Никому не болтала дорогой-то?» «Кому болтать, матушка игуменья? Ни души не встретила». «Пойдем вместе, дай рясу, клобук и костыль». Серафима быстро подала требуемое и помогла облачиться игуменье. «Благословите, взять кого еще, матушка игуменье, мне одно это боязно». «Чего боязно? Ведь со мной. Да и чего бояться мертвых, живых бояться надо». Разговор этот происходил 1 октября 1762 года в Москве, в келье игуменьи Новодевичьего монастыря. Скажем несколько слов об этом историческом памятнике и древней святыне первопрестольной столицы. Новодевичий монастырь находится на Девичьем поле на берегу Москвы-реки против Воробьевых гор. Он был основан в 1524 году великим князем Василием Иоанновичем в память знаменательного в нашей истории события – взятия Смоленска и присоединения его к российской державе. Великая княгиня Софья, супруга великого князя Василия Дмитриевича, была в 1398 году в Смоленске для свидания со своим отцом, великим князем Витовтом. И при возвращении в Москву, между прочими дарами, благословлена от него иконою Смоленской Божией Матери, Адигитрии Путеводительницы. Древний и чудотворный этот образ находился с тех пор в Благовещенском соборе в иконостасе подле царских врат, а через 8 лет после того, по просьбе смоленского епископа Михаила, бывшего в свите посольства от польского князя Казимира к великому князю Василию III, святыня эта возвращена в Смоленск, а список с нее оставлен в Благовещенском соборе. 28 июля 1456 года настоящую икону с торжественным крестным ходом сам великий князь с детьми, митрополит сия Руси, святой Ионой, с духовенством и народом проводил до бывшего тогда в предместье Москвы Савина монастыря, и с того же времени установлен в воспоминании об этих проводах крестный ход 28 июля, который совершается в Москве и ныне. Когда в 1514 году древний русский город Смоленск, бывший более 100 лет под властью Литвы, возвращен великим князем Василием Иоанновичем, великий князь в знак благодарности к Всевышнему за такой успех своего оружия предпринял намерение соорудить церковь в честь Смоленской Божией Матери и монастырь на том месте, до которого эта икона была сопровождена его дедом. Обитель, как мы сказали, основана в 1524 году, а по совершенном окончании построек в следующем 1525 году 28 июля с обычным крестным ходом перенесен туда из Благовещенского собора список с чудотворного образа. Великий князь отдал в пользу новой обители несколько дворцовых сел и деревень. Преемники его тоже обогащали этот монастырь, в котором искали спасения несколько царственных особ женского пола. В 1536 году в нем приняла иночество вдова брата царя Иоанна IV, княгиня Иулияния Дмитриевна, и жила в построенных ей царем богатых келиях. Она там и погребена. Царица Ирина Федоровна, по кончине супруга своего царя Федора Иоанновича, не внемля молением бояры духовенства, постриглась в иночество всей обители и затворилась в келью, и с нею вместе и брат ее. Борис Годунов, перешедший отсюда 30 апреля 1598 года в Кремлевский дворец на царство, согласно избранию духовенства, бояр и народа. Спустя 12 лет, когда поляки властвовали в Москве, Новодевичий монастырь был свидетелем многих кровопролитных битв, и стены его служили крепостью попеременно русским и полякам. Наконец монастырь был разорен и сожжен. Царь Михаил Федорович по вступлении на престол возобновил его. Царевна Софья Алексеевна была в этом монастыре пострижена в схиму под именем Сусанны и окончила жизнь в 1704 году. Она здесь и погребена. В этом же монастыре покоятся бренные останки царицы Евдокии Федоровны, первой супруги Петра Великого, которая жила здесь около 4 лет. Здесь же погребены царевна Анна, дочь царя Иоанна IV, царевна Татьяна, дочь царя Михаила Федоровича, две сестры Петра Великого, царевны Евдокия и Екатерина, первые игуменья этой обители, схиммонахиня Елена Девочкина, современница ее монахиня Феофания, юродивый Яков, боярин Богдан Матвеевич Хитрово, Многие из фамилий Салтыковых, Головиных, Шереметьевых, князей Воротынских, Голицыных, Струйских, Кубенских, Турунтаевых и других. В Домодевичьем монастыре было при Петре I учреждено заведение для приема и содержания подкидышей и непризорных детей. Впоследствии заведение это, зачаток нынешнего воспитательного дома, рушилось. Глава вторая. Мертвая рука. Мерную, твердую походкою вышла игуменья Досифея в сопровождении Серафимы, шедшей в почтительном отдалении из своей кельи, спустилась по лестнице на двор монастыря, так как послушница Мария, получившая такой странный и вместе страшный гостинец, жила во флигеле, противоположном тому главному монастырскому корпусу, где находились покои матушки игуменьи. Был четвертый час зимнего дня, и солнце уже закатилось за горизонтом чистого безоблачного неба, отражая свои последние бледные лучи бесчисленными блестками на опушенных снегом, но еще не потерявших всю свою пожелтевшую листву деревьях монастырского кладбища. Монастырский двор, покрытый недавно выпавшим свежим девственным снегом, был совершенно пуст. Кругом было тихо. Время после трапезы сестры-монахини отдавали молитве или сну. Молодые послушницы, ведомые твердой рукой матери Досифеи по пути к спасению, тоже не смели нарушать эти часы душевного и телесного покоя. Легкий шум шагов двух женщин только один раздавался среди царствующей кругом невозмутимой тишины. Во флигеле, где жила послушница Мария, было несколько оживленнее. При приближении к нему игуменья Досифея и послушница Серафима услыхали беготню, возгласы и даже плач. Но вот из двери коридора, ведущего на двор, выглянуло молодое личико и быстро скрылось. Во флигеле узнали о приближении матушки игуменьи, и в нем сразу все стихло. Мать Досифея со своей спутницей поспешно поднялась на крыльцо и вошла в коридор. Из кельи Марии промелькнула еще одна черная фигура и скрылась в глубине коридора. Это была, видимо, одна из последних любопытных. Игуменья и послушница подошли к оставленной полуоткрытой двери кельи Марии, растворили ее и вошли. Глазам их представилась тяжелая картина. Распростертая навзничь, на полу лежала бесчувственная молодая девушка. Черная одежда монахини как-то особенно оттеняла нежное белое лицо, которое в тот момент было, что называется, без кровинки. Лежавшая была положительно красавицей, в самых цветущих летах. Ей можно было дать 20 лет с небольшим, и ее несколько старило выражение ее прекрасного с тонкими правильными чертами лица, выражение, в котором можно было прочесть целую повесть перенесенных нравственных страданий. Ее высокая статная фигура была худа, той худобой, которая является или результатом болезни, или же тяжелой жизни. Казалось, что для этого чудного, поблекшего под жизненными невзгодами цветка нужен был лишь теплый луч солнца, чтобы он на гордом стебле поднял свою роскошную головку, оживив окружающую местность. Глаза лежавшей были закрыты, и длинные ресницы оттеняли впавшие от худобы орбиты. Дыхание не было заметно, лежавшая казалась мертвой. Убранство маленькой комнаты, служившей кельей, было более чем просто. Кровать, стол и несколько стульев из окрашенного в черную краску дерева и такой же угольник с киотом, в котором находилось распятие и несколько образов. Вот все, что служило мебелью этого уголка красавицы-послушницы. У окна, впрочем, стояли небольшие пяльцы с начатым вышиванием шерстью. Мария, видимо, была за работой, когда послушница Серафима принесла ей роковой гостинец. Ящик с этим гостинцем до сих пор стоял на столе, а крышка от него валялась у ног лежавшей. В сколоченном из досок длинном ящике, напоминавшем узенький гробик, именно в таком ящике, в котором в Москве продают яблочную пастилу, что и ввело в заблуждение мать казначею, набитым деревянными стружками, положена была обнаженная мужская рука, отрубленная до локтя. На безымянном пальце этой руки блестело золотое кольцо с крупным изумрудом. Игуменья Досифея сделала несколько шагов по направлению к этому столу. Молодая послушница пугливо остановилась у порога. «Сбегай ко мне за спиртом, да принеси воды», — ровным голосом, в котором не слышалось ни смущения, ни тревоги, обратилась мать Досифея к Серафиме. Та быстро вышла исполнить приказание. Игуменья, оставшись одна перед полумертвой, а, быть может, и мертвой девушкой, и роковым присланным ей чьей-то злобной рукой гостинцем, мертвой рукой, казалось, не обращая никакого внимания на первую, подошла к ящику и несколько минут пристально всматривалась в лежавшую в нем руку. Рука принадлежала, видимо, молодому человеку, не из простых, на что указывала форма длинных пальцев с изящными, правильными, хотя и посиневшими ногтями. «Уже ли это его рука?» — чуть слышно прошептали губы старой монахини. «Бедная, бедная». При последних словах она вдруг вся встрепенулась, и ее чудесные глаза обратились к стоявшему в киоте распятию. «Господь, прости мое согрешение, не горевать о несчастной Марии, а радоваться за нее надобно мне. Неисповедимы пути твои, Господи, ты, допустивший его принять злую смерть от руки преступницы, уготовил, быть может, ему жизнь вечную, а, поразив сердце несчастной рабы твоей Марии, и сердце, где гнездилась земная плотская любовь, очистил его для полноты любви к тебе, предвечный, который сам весь любовь. Жив ли он или мертв, что в этом? Если ты уже призвал его, значит, такова воля твоя, да исполнится она на небесах и на земле». Этим возгласом души старой монахини, на мгновение допустившей себя до мысли с земным оттенком, всецело объяснялось невнимание к лежавшей у ее ног бесчувственной жертве людской злобы. Мать Досифея умолкла, но, видимо, мысленно продолжала свою молитву. Глаза ее были устремлены на божественного страдальца, и это лицезрение, конечно, еще более укрепляло в сердце суровой монахини идею духовного наслаждения человека при посылаемых ему небом земных страданиях. «Слава тебе, Господи, слава тебе!» — по временам шептали ее губы. Эту молитву нарушила возвратившаяся послушница. «Не позвать ли кого на помощь, матушка?» — робко задала игуменье вопрос Серафима. «Никого не надо, управимся одни. Подними доску и закрой ящик», — сурово сказала мать Досифея. Молодая послушница на мгновение как бы окаменела, получив это приказание, и подняла умоляющий взгляд на игуменью. На лице последней она прочла ее обычную строгость. «Слышишь?» Уже повышенным тоном произнесла мать Досифея, как бы угадав трусливое колебание подчиненной. Дрожащими руками подняла Серафима с полу доску и положила на ящик. Она сделала это с закрытыми глазами, чтобы не видеть его страшного содержимого. «Теперь помоги мне поднять Марию», — сказала игуменья. Обе женщины бережно подняли молодую девушку и донесли до близ стоящей кровати. Мать Досифея стала мочить ей виски водой и дала понюхать нашатырного спирту. Долго эти средства не производили своего действия, да и сама мать-игуменья, как бы что вспомнив, отошла от все еще лежавшей без чувств Марии и обратилась к Серафиме, приютившейся в уголке и, дрожа от страха, поглядывающей на роковой ящик. «Поди-ка, позови Ананьича». Серафима, видимо, с большим удовольствием покинула комнату со страшным ящиком. Ананьич был монастырский дворник, сторож и могильщик. Он жил в сторожке на кладбище, и на его обязанности было нанимать паденщиков-могильщиков в случае надобности. Под его руководством сестры-послушницы мели двор и дорожки кладбища, а также наблюдали за могилами. Звали его Петром, но, кажется, он сам позабыл свое имя и откликался лишь на отчество – Ананьич. Это был древний, хотя и крепкий старик, с длинными седыми, как лунь, волосами и такой же бородой, доходившей до пояса. Жил он в монастыре много годов, хотя, по его собственным словам, приютился в этой обители по старости. Связи со всеми, что было за монастырской оградой, кроме, как мы уже сказали, найма паденщиков-могильщиков, и то всегда самих наведывавшихся к Ананьичу, последний не имел. Раза два в год, впрочем, его навещал красивый молодой парень, являвшийся то в истрепанном зипуне, то в новом щегольском кафтане. Парень считал себя племянником Ананьича. Считал ли последний его таковым, неизвестно, но прием со стороны Ананьича, этого хотя и редкого гостя, не был никогда не только горячим, но даже приветливым. Несмотря на это, каждый раз Ананьич при посещении племянника отворял свою укладку и из дальнего ее угла вынимал женский чулок, в котором у него хранились деньги, и совал несколько монет в руку парня. Тот уходил, не сказав даже спасибо. Ананьич провожал его угрюмым взглядом. За этим-то Ананьичем и послал игуменье Досифея послушницу Серафиму. Через несколько минут он вместе с последней уже стоял перед игуменьей, одетый в нагольный тулуп, служивший ему уже десятки зим, держал в руках рваный триух. «Слышал, Ананьич?» — обратилась к нему Досифея. «Слышал, матушка, слышал, дерзкое злодейство и надругательство!» — прошамкал старик. «Так ты, Ананьич, заколоти, да схрани за оградой, да чтоб никто не знал, никому об этом ни гу-гу. Зачем зря болтать, матушка, не ровен час, самому расхлебывать ведь придется», — заметил Ананьич и, бережно взяв под мышку ящик, поплелся из комнаты. Игуменья Досифея дождалась, когда двери кельи затворились за ним, снова подошла к бесчувственной Марии и стала уже с большей энергией и старанием приводить ее в чувство. Холодная вода и нашатырный спирт, наконец, возымели свое действие. Несчастная вздрогнула и открыла глаза. «Убили! Убили!» — прошептали ее губы. «Ты подь себе!» — обратилась мать Досифея к Серафиме. Та не заставила себе повторять приказания и быстро выскользнула из комнаты, плотно затворив за собою дверь. Игуменья Досифея и послушница Мария остались с глазу на глаз. Глава третья. Московское бесправие. Приказание Ананьичу, отданное игуменьей монастыря, ясно клонившееся к скрытию, несомненно, только что совершенного зверского преступления, на современный взгляд являлось более чем странным, почти невозможным. Для того, чтобы понять, что игуменья Досифея действовала далеко не по-женски, а с рассуждением, необходимо очертить хотя несколькими штрихами правовую жизнь России, описываемого нами времени. Русский народ и правительство доживали ту эпоху, которую можно назвать эпохой отсутствия сознания законности. Мало кто верил или надеялся на силу закона. Боялись лиц, облеченных правительственную властью, без всякого к ним внутреннего уважения, и то только тех, которые заявляли о себе каким-нибудь энергичным действием, хотя бы и не вполне законным. Существовало полное убеждение, что произвол и сила личности выше всякого закона. Это грустное явление существовало во всей России, особенно же в Москве, где сосредоточивалась народная жизнь, торговля и остатки центрального суда и расправы. Петербург в то время все более и более стягивал к себе все умственные и деятельные силы. На берегах Невы развивалось что-то похожее на европейскую жизнь, а с нею и администрация принимала другие формы. Петербург строился, учился, торговал с иноземцами, все кипело там новую жизнью, а старушка Москва была забыта, как деревня богатого помещика, выехавшего из нее навсегда и вспоминающего о ней иногда при случае, когда приказчик напомнит. При таком неблагоприятном положении произвол личный от большого человека до малого развивался до невероятия. Взяточничество признавалось как формальность законная, неизбежная, и безнаказанность служителей правосудия была полная. В половине XVIII столетия разбои, убийства, воровство и мошенничество развелись в Москве в огромных размерах. Со всех сторон зимою и летом собиралось в Белокаменную то особое население, которое встречается во всех больших городах и существует за счет ближнего обманом, воровством, насильственным отнятием собственности. Москва, в окружавших ее слободах, населенных тяглецами, людьми обедневшими, давала безопасный приют всем беглым и беспаспортным, а таких было много, потому что бегство было единственным средством избавиться от тягостей крепостного права, в единичных случаях доходившего до истязаний. Бегало много и от рекрутства, которое было ненавистно русскому народу. Днем бродили гулящие люди по Красной площади, в охотном ряду, на крестцах, в рядах по торговым баням. Ночью они грабили шайками. Темные, неосвещенные улицы и переулки с деревянными полусгнившими мостовыми, а большая часть и совсем без мостовых. Грязные пустыри, дворы, разрушенные и покинутые после пожаров, облегчали дерзкие ночные разбои, давая легкое средство скрываться, а полное неустройство полицейского надзора ободряло грабителей. Ворам и мошенникам нужны тесные местности и толпа, а эти условия в некоторых пунктах Москвы исторически сложились со всеми удобствами для промышляющих чужою собственностью. На Красной площади с самого раннего утра копошился народ между беспорядочно построенными лавками и шалашами. Здесь и на крестцах производилась главная народная торговля. Здесь бедный расчетливый человек мог купить все, что ему было нужно, и за дешевую цену, начиная с съестных припасов, одежды и до драгоценных камней, жемчуга, золота и серебра. В уменьшенном виде это продолжается и теперь на толкучке у пролома. Вглядитесь в эту сплошную толпу и перенесите ее в своем воображении к Лобному месту и к монументу Пожарского и Минина, тогда не существовавшего, и вообразите толпу в 10 раз более, и вот вам Красная площадь. Тоже, но в меньшем размере происходило около охотного ряда и на Неглинной, которая в то время еще давала воду мельнице у Воскресенских ворот. Торговые бани собирали к себе по русскому необходимому обычаю постоянно много народа, но они были на окраинах тогдашнего города, в слободах. Внутри же города, в харчевнях, в пирожных, народ толпился с утра до ночи, а в фортинах в продолжении всей ночи сидели пьяные. Харчевни и винные очаги существовали не только вблизи рядов и гостиного двора, но и между рядов, в самых жилых местах и внутри гостиного двора, отчего не один раз случались пожары. Так, в 1735 году от одного винного очага едва не сгорел весь гостиный двор. В харчевнях печи большую частью устраивают без труб, а дым выходил из окна. На Красной площади против комендантского дома было три очага, на которых жарилась для приходящих рыба. В Заречье, в рядах около гостиного двора, существовали 61 харчевня и 16 винных очагов. Особенно много было харчевен и шалашей около Василия Блаженного вниз, по Москве-реке, против Щепетильного и Игольного рядов. Тут от них была даже теснота для проезда. Люди всякого чина и подлый народ толпился на Красной площади в рядах, на крестцах, в харчевнях, а между ними промыслом своим занимались воры и мошенники, воровали из карманов, из лавок и шалашей и тут же торговали украденным. Присмотр полицейских был ничтожен, а Московская губернская канцелярия и полицмейстерская были так обременены судными и разными делами, что судопроизводство шло медленно и беспорядочно, не говоря уже о злоупотреблениях. Ввиду этого в 1730 году по велению императрицы Анны Иоанновны был учрежден сыскной приказ. Приказ учредили, но дела пошли не лучше, а воры и мошенники появились в увеличенном числе, приобрели новых покровителей, а подьячие были особенно важны по воровским делам, так как исполняли роль следователей, и им поручалось исследование многих татинных и убийственных дел. Сверх того, дела следственные и разыскные нисколько не сосредоточивались в сыскном приказе или полиции. Московская губернская канцелярия не выпускала также из своих рук такие хлебные дела. Неурядица царила повсюду, а особенно в среде самой полиции по причине ее малочисленности и самой ее организации. Главные деятели полиции, особенно ночью, были рогаточные караульные, соцкие и пятидесятские. Все они были преимущественно выбираемы и назначаемы полицией из дворовых людей и крестьян-помещиков, имевших свои дома на улице. Полицейские избы или будки существовали только на главных улицах, и то не при всякой рогатке. В холод, в дождик рогаточный караульный спокойно уходил себе спать на свой двор. Дисциплины между рогатниками не существовало. Вместо одной инстанции явились две – полицейское управление и сыскной приказ. Обворованные, ограбленные кидались и туда, и сюда, и не только нигде не находили содействия, но часто не получали обратно своих вещей, хотя вор и был пойман с поличным. Обыкновенно в таких случаях подьячий с офицером выбирали себе из поличного то, что им нравилось, а остальное отпускали на поруки и делу конец. Понятно, почему обращение к таким исполнителям земного правосудия в описываемую нами эпоху считалось не только бесполезным, но даже опасным. Волокита по судам и расправам не только среди простого народа, сохранившего до сих пор исторический страх к судам, но и для высших классов общества и учреждений представлялась тяжелым мытарством, которого старались избежать всеми дозволенными и недозволенными законом силами и средствами. Игуменья Досифея действовала в этом случае, охраняя монастырскую казну от загребистых лап полицейских и подьячих. При одной мысли, что сталось бы с монастырскими кладовыми и с заветной монастырской кубышкой, если бы по чечаянье было обнаружено, что одна из послушниц получила такой страшный подарок, и было бы наряжено следствие, поднимались дыбом волосы на голове игуменьи Досифеи. Несомненно, что всему этому явились бы полновластными хозяевами полицейские и подьячие, и ненадолго бы хватило все скопленное в долгие годы. Понимал это и Ананьич, но кроме интересов монастыря он в данном случае соблюдал и свои собственные, оберегая, как говорит русский народ, свою шкуру. «Что взять с бабья?» — рассуждал старик, неся под мышкой роковой ящик, окромя денег до провизии. «Поп да дьякон тоже не отвечают. Значит, тебе одному, Ананьич, придется ответ держать. Как? Отчего? Почему?» Что значило в описываемое нами время «держать ответ»? Тоже было хорошо известно Ананьичу, увы, по горькому опыту. Допросы с пристрастием, дыбы, морские кошки, все эти страшные орудия пытки восставали в уме старика, и холодный пот струился по его лбу. «Спрячь-ка я его под печку до вечера, а как стемнеет, выйду за ограду, выкупаю ямку и схороню. А то теперь не равен час гулящий, какой человек ненароком на поле попадется, увидит, беда неминучая». Он уже подходил к своей сторожке, как вдруг ящик выпал у него из рук. Крышка отлетела в сторону, и мертвая рука, выпавшая из ящика, как-то показалось ему, особенно грузно шлепнулась на землю. Перед ним, как из земли, вырос ненавистный ему племянник. Скажем несколько слов об этом, хотя и не главном действующем лице нашего повествования, но все же долженствующем играть в нем в будущем некоторую довольно значительную роль. Это был рослый белокурый парень с добродушно-плутоватым лунообразным лицом. Серые глаза его, в общем, большие и красивые, имели какое-то странное отталкивающее выражение. Они как-то неестественно бегали, и в них мелькали какие-то дикие огоньки. Они напоминали глаза дикого зверя, каждую минуту готового броситься на добычу. Звали его Кузьмой Терентьевым, по прозвищу Дятел. Ананьич стоял, как пригвожденный к месту, и с каким-то паническим ужасом широко раскрытыми глазами смотрел на Кузьму, бегающего, глаза которого так и прыгали, так и горели, так и сверкали, перебегая с мертвой руки и особенно с блестевшего на ней кольца на Ананьича и обратно. Прошло несколько минут томительного молчания. Ананьич не шелохнулся. «Дела, дядюшка, у вас завелись, делишки не монастырские. За такие дела не хвалят. Об них, ой-ой, как кнут плачется!» — с гаденьким смехом, наконец, заговорил Кузьма. Ананьич молчал. «Да ты, дядюшка, не бойся, я не доносчик, не выдам чай, схоронить нес по благословению вашей хрычевки. Так я тебе дел-то это оборудую в лучшем виде, и ничего за это не возьму, а кроме перстенька этого, ему он, мертвецу-то, не надобен». «Снимешь?» — прохрипел, а не проговорил Ананьич. «Вести мы сниму, глядеть на него, что ли?» «Нет уж, это шалишь, не дам!» Вдруг в припадке какого-то неистовства вскрикнул старик и, быстро подняв руку, спрятал ее под свой полушубок. «Ну, это ты, дядюшка, оставь!» — спокойно произнес Кузьма. И, взяв старика одной рукой за шиворот, тряхнул его так, что старик не успел опомниться, как лежал навзничь, лишившись чувств от сильного удара головой о землю. Когда он очнулся и поднялся с земли, парня с мертвой рукой простыл и след. Ящик и крышка валялись невдалеке. Глава четвертая. Таинственная послушница. Мария открыла глаза и, помутившимся взглядом, оглядевшись кругом, остановила его на игуменье Досифее. Старая монахиня стояла над ее изголовьем и молча, строгим, сосредоточенным взглядом смотрела на больную. «Это она, людоедка!» — слабо произнесла последняя. «Не осуждай, дочь моя, не суди, да не судима будешь», — начала было своим металлическим голосом игуменья, но вдруг оборвала свою речь, увидев, что несчастная девушка снова была в забытьи. Ни вода, ни спирт, пущенные было опять в дело матерью Досифеи, не помогали. Больная металась на постели с раскрасневшимся лицом, с открытыми, устремленными в одну точку глазами. Бессвязный бред слетал с ее уст. «Убили, убили! Вот она здесь! Идет, нож в руках! Он в крови! Дарья! Дарья, людоедка!» Игуменья Досифея некоторое время беспомощно стояла около больной и прислушивалась к вылетавшим из уст несчастной странным словам. «Не поймет старый, ничего, надо позвать, кажись, горячка у ней». Больная в это время несколько успокоилась. Мать Досифея взяла со стены чистый рушник, бережно покрыла им лицо больной и тихо вышла из кельи, плотно притворив за собою дверь. Медленным шагом спустилась игуменья с лестницы, перешла двор и возвратилась в свои покои. Серафима сидела в передней. «Поди-ка, кликни ко мне, мать Агнию», — обратилась к ней Досифея. Серафима быстро вышла и через несколько минут вернулась с маленькой худенькой старушкой, рясофорной монахиней, почтительно в пояс поклонившейся игуменье Досифее. Это и была мать Агния, известная в монастыре под именем Целительницы. Уже около полувека жила она в стенах монастыря, поступив в него молодой женщиной после смерти мужа и двух сыновей, в течение одного года сошедших один за другим в преждевременную могилу. Почти полупомешанная прибегла она под покров Пресвятой Девы, и Владычица Небесная сделала по молитве ее Елена Дмитриева, так звали мать Агнию в миру, успокоилась, но на всю жизнь дала обет посвятить страждущему человечеству. Ходить за больными стало ее призванием. Присмотревшись к болезням, она стала со временем искусно применять и средства от них. Средства, конечно, не научные, а народные, которые, впрочем, зачастую бывают полезнее первых. Бабы и девки окрестных деревень, в особенности Воробьевых гор, приносили сперва сестре Елене, а затем, после большого пострига, матери Агнии, полевые лесные травы, которые монахиня-целительница сортировала и сушила в своей келье. Слава о почти чудодейственном лечении матери Агнии облетела всю Москву, и ежедневно множество недужных приходили искать у нее облегчения, не оставляя, конечно, труда целительницы без посильного вознаграждения. Последнего, впрочем, мать Агния не брала лично. Деньги больными опускались в прибитую у дверей кельи кружку, а из нее, по желанию самой Агнии, поступали в общие монастырские суммы. В общую монастырскую кладовую отправлялись и приношения натурою, крупа, мука, масло, рыба и прочее. Эта-то Агния-целительница и стояла теперь перед игуменьей Досифеей. В коротких словах рассказала последняя о происшествии с послушницей Марией, и высказала предположение, что у нее горячка. «Это, матушка-игуменья, ты поистине заметила, старуха, уже давно всем, несмотря на лицо и положение, говорившая ты, беспременно от такого переполоху огневица схватывает. Только какой же ворог ей прислал посылку-то? Это уже не наше дело, мать Агния, допытываться. Больна она, так пользовать ее надо, а не допросы чинить. Мы ведь не подьячие, — грозно сверкнув глазами, прервала ее на полуфразе Досифея. Мать Агния, видимо, оторопела. Вестим дело, матушка, не наше это дело. Я так, к слову только, если подьячие-то в монастырь дорожки протопчут, тоже будет дело, не хвали. Видела я раз, такое дело был тут годов назад 30, начала снова Агния, но снова была резко остановлена игуменьей. И это, матушка Агния, не твоя забота. Дорожки сюда подьячим не протоптать, коли и старые, и молодые будут уметь держать язык за зубами. Старушка поняла намек и после некоторой паузы произнесла: «Благословите, матушка-игуменья, посмотреть болящую. Серафима, проводи». Послушница и мать Агния вышли. Игуменья Досифея снова удалилась в свою спальню и опустилась, коленопреклоненная, перед аналоем в горячей молитве. О чем молила она? Просила ли она всемогущего Бога утешить скорбь молодой души послушницы Марии, оставить жить ее только в себе и для себя, или же взять ее в свое лоно и по несказанному своему милосердию простить ей земную привязанность, сотворение на земле кумира? Обращалась ли она к милости Божией за совершивших злое дело, пресекших неповинную жизнь, повинуясь лишь низкому мщению? По почти хладнокровному отношению игумени Досифеи к совершившемуся в монастыре из ряда вон выходящему событию, видно было, что начальница монастыря знала многое из прошлого своей послушницы, и это многое не сделало присланной последней страшной гостинец неожиданностью. Знала, но умела, по ее собственному выражению, держать язык за зубами. Совсем иное впечатление произвело происшествие с сестрой Марией на остальных обитательниц монастыря. Весть о полученном гостинце с быстротой молнии облетела все монастырские кельи и насмерть перепугала сестер. И без этого рокового происшествия новенькая послушница, как звали Марию, была окружена в монастыре ореолом таинственности. С полгода тому назад появилась она в монастыре, привезенная в богатой карете с гайдуками в ливреях на запятках, с каким-то важным барином в шитом золотом кафтане при орденах и вместе с ним проведена в покое матушки-игуменьи. Около часу беседовал с последней, привезшей Марию сановник. Вышел, сел в карету и укатил, и Мария одна осталась у матушки-игуменьи. Послушницы, находившиеся тогда при матушке Досифее, передавали потом, что целый день, вечер и даже час ночи матушка-игуменья сидела, запершись в своей опочивальне с приезжей гостьей, которая и провела даже там свою первую ночь в стенах монастыря. Наутро игуменьей отдано было приказание приготовить одну из комнат, отводимых проезжим важным богомолкам, под келью новой послушницы Марии. Она не была отдана под начало ни одной из старых монахинь, как это было в монастырских обычаях. Сама игуменья взяла ее под свое начало. Увидели вскоре, что это начало было далеко не строгим, как на первых порах ожидали все сестры, зная суровость своей настоятельницы. Многие даже сожалели в этом случае молодую женщину, сумевшую привлечь к себе сердца своей красивой внешностью и ласковостью обращения, а иные догадывались, что она не раскаянная грешница, исповедала свой грех перед матушкой-игуменьей, которая-де и не решается поручить ее исправление ни одной из старших сестер. Отсутствие строгости к новенькой послушнице поставило всех в тупик. Заметили даже, что игуменья Досифея обращалась с Марией с какой-то далеко не свойственной ей нежностью, и глаза ее, обращенные на молодую женщину, порой теряли свой металлически суровый блеск. Эти отношения игуменьи к послушнице породили новые, уже несообразные толки. Основанием некоторые из них имели даже петербургские события, о которых людская молва, уподобляемая русским народом морской волне, донесла отголоски и в стены московского девичьего монастыря. Это время было нового царствования Петра III, его более чем странных отношениях к своей супруге, впоследствии великой Екатерине, и к фрейлине Елизавете Воронцовой. Подобно снежному кому, придворная сплетня, украшенная и преувеличенная, прокатилась из конца в конец необъятной России. На конве этой-то сплетни вышивали свои узоры досужие монахини Новодевичьего монастыря. Они передавали друг другу шепотом с таинственным видом свои предположения о личности новой послушницы и охали и ахали над вопросом о людской судьбе, одним мановением своим могущей низвергнуть с высоты царских палат в земное ничтожество монастырской кельи. Как всегда бывает, все, казалось им, подтверждало их предположение. Богатая карета с ливрейными гайдуками, сановный старец Бестужев, некоторые даже узнали его имя, лицо, имевшее силу при петербургском дворе, привезшей таинственную послушницу — все было доказательством не только правдоподобия, но прямо-таки истины их догадок. Некоторые молодые послушницы, в числе которых была и знакомая нам Серафима, старались сойтись со своей новой подругой, но заметили, что матушка-игуменья косо смотрит на такое сближение, да и сама Мария была не из разговорчивых. Узнали только, что зовут ее Марией Осиповной Олениной. Это имя несколько разочаровало сестер, хотевших видеть в новой послушнице, согласно своим предположениям, лицо высокопоставленное, но разочаровались, впрочем, ненадолго, так как, не желая отказаться от своих догадок, они решили, что мало ли как можно называться, особенно когда прикажут «там». Под этим «там» они разумели Петербург. В течение полугода никто не наведывался к новой послушнице, никто не навестил ее, на ее имя не было получено ни одного письма, ни одной посылки, как вдруг весть о роковом ящике с мертвой рукой мужчины, на одном из пальцев которой было драгоценное кольцо, подобно молнии облетело монастырские кельи.